«А Вандратов тоже в Японии?» — спросил вдруг я. «А чего ты спросил?» — насторожился Холмурадов. «Так просто вспомнил». «А чего вспомнил? Скажи, а?» «Да так», — ответил я. «Вспомнил, как он калинку танцевал на выпускном экзамене». «Вас понял. Эй, Вандратов, ты в Японии? Тут про тебя спрашивают». Послышался смех и скользкий скрип зажимающих трубку пальцев. «Тут он», — сказал наконец Холмурадов. «Привет тебе передает». «Ему тоже». «Ну ладно, пора, пожалуй». «Толкнешь люк», — быстро заговорил Холмурадов, повторяя известную мне наизусть инструкцию. «И сразу за руль хватайся, чтобы воздухом не выкинуло. Потом вдохни из кислородной маски сквозь шарф и вылазь. Пройдешь 15 шагов по ходу движения, вынешь вымпел радиобуй, поставишь и включишь. Смотри, только отнеси подальше, а то луноход сигнал заэкранирует. Ну а потом пистолет с одним патроном мы тебе выдали, а трусов у нас в отряде космонавтов никогда не было». Я положил трубку. Телефон зазвонил снова, но я не обращал на него внимания. На секунду у меня появилась мысль не включать вымпел радиобуй, чтобы эта сволочь Холмурадов просидел в ЦУПе до конца дня, а потом еще получил какой-нибудь партийный выговор. Но я вспомнил Сему Умыгина и его слова о том, что я обязательно должен долететь и все сделать. Предать парней с первой и второй ступени, да и молчаливого Диму с лунного модуля, я не мог. Они умерли, чтобы я сейчас оказался здесь, и перед лицом их высоких коротких судеб моя злоба на Холмурадова показалась мне мелкой и стыдной. И когда я понял, что сейчас, через несколько секунд, соберусь с духом и сделаю все как надо, телефон замолчал. Я стал собираться и через полчаса был готов. Плотно-плотно заткнув уши и ноздри специальными гидрокомпенсационными тампонами из промасленной ваты, я проверил одежду. Все было плотно застегнуто, заправлено и перетянуто. Правда, резинка мотоциклетных очков была слишком тесной, и они впились в лицо. Но я не стал возиться. Теперь все равно оставалось совсем недолго. Взяв лежащую на полке кобуру, я вытащил из нее пистолет, поставил его на боевой взвод и сунул в карман ватника. Перебросив мешок с вымпелом радиобуем через левое плечо, я положил было руку на трубку, но вспомнил, что уже заткнул уши ватой. Да мне и не очень хотелось тратить последние мгновения жизни на беседу с Холмурадовым. Я вспомнил наш последний разговор с Димой и подумал, что я правильно сделал, что наврал ему про Сабриский Пойнт. Горько уходить из мира, в котором оставляешь какую-то тайну. Я выдохнул, как перед прыжком в воду, и принялся за дело. За долгие часы тренировок мое тело настолько хорошо запомнило, что ему следует делать, что я ни разу не остановился, хотя работать пришлось почти в полной темноте, потому что аккумулятор сел до такой степени, что лампочка уже не давала света. Был только виден малиновый червячок спирали. Сначала надо было снять 5 винтов по периметру люка. Когда последний винт звякнул об пол, я нащупал на стене стеклянное окошко аварийного сброса люка и сильно ударил по стеклу последней банкой великой стены. Стекло разбилось. Я просунул в окошко кисть, зацепил пальцем кольцо пиропатрона и дернул его на себя. Пиропатрон был сделан из взрывателя от гранаты F1 и срабатывал с замедлением в 3 секунды. Поэтому у меня как раз хватило времени схватиться за руль и как можно ниже пригнуть голову. Потом над моей головой громыхнуло, и меня так качнуло, что чуть не выбросило из седла. Но я удержался. Прошло полсекунды, и я поднял голову. Надо мной была бездонная чернота открытого космоса.